К обедне приехали из сельца Сокольников за полторы версты наши соседи Титовы, Василий Васильевич и Анна Васильевна, его жена, урожденная Матюшкина. Тут я с ними и познакомилась. Это были люди добрые, хорошие соседи, и с тех пор мы были с ними в самых дружеских отношениях. Василий Васильевич умер задолго до своей жены, а Анна Васильевна умерла в 1825 году, в феврале месяце. И в течение нашей слишком 30-летней дружбы у нас не было никогда ни малейшей размолвки. Дочь ее, Надежда Васильевна Балк, тоже до своей смерти в 1852 году была постоянным и искренним другом всего нашего семейства. После обедни Титовы пришли к нам и у нас обедали. Кроме их, гостей никого еще не было, потому что мы не успели еще никого из соседей объехать. Пред обедом, как истори водилось, пред парадным крыльцом собрались все крестьяне из наших деревень. Тут меня вывел мой муж им показать. И как они просили, я жаловала их к своей руке. Потом всех мужиков угощали пивом, вином, пирогами, а бабам раздавали серьги и перстни, и из окна бросали детям пряники и орехи. Так праздновались прежде во всех селах храмовые главные праздники. После Казанской муж повез меня знакомить с соседями. Поблизости мы посетили Титовых, живших за полторы версты от нас в сельце Сокольниках, и так любезно приехавших к нам на праздник, не дожидаясь нашего приезда. Василий Васильевич был человек очень пожилых лет. Ему было, я думаю, лет под 70. По своим летам и по старой привычке в прежнее время ни с кем не церемониться, он с первого разу, кто бы ни был, мужчина или женщина, всем говорил «ты». И это так у него было складно, что не только не выходило обидно, но казалось, что иначе и быть не могло. Он не пудрился, а был стрижен в кружок, носил предлинный сюртук и высокие сапоги с кисточками поверх платья. Он был женат два раза, и обе его жены носили то же имя. Первая его жена, Анна Васильевна, была урожденная Головцина. Сперва была за Нащекиным Василием Александровичем, и когда он умер в 1760-х годах, несколько лет спустя она вышла за Титова. Детей у них не было. Вторая жена Василия Васильевича, Анна Васильевна, тоже, была Матюшкина, дочь Василия Кирилловича, женатого на Плоховой. У нее была сестра за Филимоновым. Анна Васильевна Титова была премилая и предобрая, очень умная женщина лет 55 и совершенно простосердечная, весьма благочестивая, набожная и правдивая. В то время у них было три дочери и сын. Сына не было дома, он уже служил в Петербурге, а дочери воспитывались дома. Старшая, Клеопатра Васильевна, была лет 14. Потом она была замужем за Никифоровым, а потом за Вышеславцевым. Вторая, Надежда Васильевна, лет 11. Она была за Павлом Михайловичем Балк. Павел Михайлович Балк был долгое время председателем Московской уголовной палаты. И Вера Васильевна, лет 3 или 4. Потом вышла за Ростислава Васильевича Загоскина, пензенского помещика. Мы очень скоро сдружились с Титовыми, и не проходило недели, чтоб они у нас не побывали или мы у них. Впоследствии, когда наши дочери подросли, и нам случалось с мужем уезжать в Москву на несколько дней, то я и отвезу, бывало, своих девочек в Сокольники. Они там и гостят, пока мы не возвратимся».